«Ладно, уже скривившись, согласился Рика. Ну и карабины те оба, что под оптику и под, а не многовато ли?» – возмутился Рика. «Нет», – преспокойно ответил Петрович, – «и я еще не закончил. Энергопистоль, ты говорил, еще есть. Ну и, пожалуй, все. Остальное – барахло. Вообще-то это и так до хрена», – сквозь зубы процедил Рика. «Ничего из остального списка. Мне и не надо». Как я и сказал, закончил за него Петрович. Так что разницу закроем 5 отбойниками и цинком патронов к ним. Ну и по 3 магазина к каждому стволу, разумеется. А ничего не треснет и не слипнется, хмыкнул Рика. Молодой человек, поучительно произнес Петрович. То, что слиплось, треснуть уже не может, не беспокойтесь. Это до хрена, отрезал Рика. Ну, тогда и говорить ни о чем, пожал плечами Петрович. Как я уже сказал... Вы вольны сами искать на свою 5-ю точку приключений. Тем более я сообщил, где именно эти приключения можно найти. Другое дело, что дойти туда без проводника нереально. Ну ты и жук, Петрович, буркнул Рика. Ладно, я подумаю. Без проблем, думай. Даю сутки. После этого цена поднимется. Рика фыркнул. Вот ведь охреневший тип. Меж тем Петрович поднялся, обвел всех орлиным взором и заявил. Ну что, выгружайте все из рюкзаков. Сейчас делить будем. Почему здесь? Удивился Хороняка. Ну, пошли в город, в баре поделим, пожал плечами Петрович, я не против. Ладно, здесь так здесь. Мешки тут же опорожнили. Рика даже поразился тому, насколько много здесь всего было. По большей части основную массу трофеев составляли пластины хитина. Их было огромное количество, самых разных размеров и толщины. Помимо пластин были мерзкие на вид органы насекомых. Как еще назвать это, Рика не представлял. Меж тем Петрович подошел к куче и принялся раскидывать ее на несколько кучек поменьше. «Это мне, это снова мне, это нашим друзьям-старателям, это вам, раздолбаем, что полили в белый свет, как в копеечку. Эй, какого хрена? Я, может, хочу только хитин», — возмутился такому дележу Юджин. «А я хочу пить только пиво, его же и есть», — ответил Петрович, «но приходится и баланду хлебать, и кашей загружаться. Такова жизнь. Итак, это вам, это снова вам, это доля моих коллег тунеядцев. Это Брайну, это Кисти, это Фумке». Он перечислял кому что, но при этом все клал в свою кучку. Петрович, ты ж сказал, что тот муший глаз, мой. Ну да, твоя доля. А какого хрена в свою кучу положил? Такого, что ты мне должен. За что это? За то, что тебя спасли, когда ты нас бросил. Я тебе жизнь спас. Уже надо быть благодарным, а он еще и недоволен. Вообще-то мы его тоже спасали, встрял Юджин. Так какого ты эту дрянь себе отложил, сюда давай. О, а вы еще спрашивали, чего я про старателей так говорю. У человека, который чудом избежал смерти, последние штаны забираете. У человека, который избежал смерти, штаны забрал ты, а мы заберем у тебя. Фу, такими меркантильными и жадными быть, иди ты нахрен. «Петрович, вот что, я сам поделю». Юджин поднялся, ногой сгреб все уже разложенные кучки, и затем по одному раскидал перед всеми сидящими. Всем досталось равное количество. Рика прямо удивился подобному решению, еще и от Юджина. Он-то ожидал, что борода просто сгребет все себе, все поровну. «Теперь я доволен», — заявил Юджин. «Ну а я, нет», — возмутился Петрович. «У нас так не принято. У нас у каждого своя доля. Я, как проводник, получаю тройную долю от добычи, а остальные, а мне плевать», — рявкнул Юджин. «Ты не можешь так делить», — не сдавался Петрович. «Еще как могу, и уже поделил. Сейчас все заново, не будет ничего заново, все поделено, окончательно, я не согласен, да мне плевать, да я да ты, да мы с тобой», — усмехнулся Юджин. «Что да я, что ты сделаешь, в суд подашь?» Петрович побагровел, и его рука непроизвольно дернулась к щелчку, небрежно заткнутому за пояс. Юджин оказался быстрее, его пистолет уже глядел прямо в лоб Петровичу. «А ну, тихо мне», — приказал Юджин, «или в черепульке дырку сделаю, остальные тебя положат», — процедил Петрович сквозь зубы. «Да ну», — хмыкнул Юджин, — «что-то не похоже». Остальные угловые действительно сидели и просто наблюдали за происходящим. Никто даже не дернулся, не пытался помочь Петровичу. «Ссыкуны», — прошипел Петрович, — «нет, ты просто жадный козел, и никто не хочет за тебя заступаться. Если делить по-твоему, то им вообще ничего не достанется. Ты тут у нас герой номер один, все лавры, как ты считаешь, тебе принадлежат». Я вас вывел. Благодаря мне и только мне все вы живы. Не переоценивай себя. Как-то да отбились бы. У нас все же скафы. А вот твои коллеги, которых мухи утащили, да, погибли бы. Особенно если бы мы не помогли. Петрович зло глядел из-под бровей, но все же он был не дурак. Понял уже, что спор проигран. После того, как трофеи поделили и снова спрятали по рюкзакам, отряд разделился, угловые отправились в город, ну а старатели к своей базе. Юджин, я тут поговорил с Петровичем, начал Рика, когда угловые отошли достаточно далеко, а сами старатели были уже неподалеку от базы. Ну, он знает, где тараканы, которые нам надо. И где же, говорит, возле входа в муравейник. Ну, логично. Джек ведь и говорил, что это рабочие особи. Угу. Еще он сказал, что к ним так легко не подобраться. Это мы еще посмотрим. Усмехнулся Юджин. Я уговорил его быть нашим проводником. Хотя цену он загнул. Проводником, он, нет уж. Что цену загнул, вообще не удивлен. Но идти с ним, это гиблое дело. Тем более теперь, он на нас зуб имеет и обязательно кинет. Я бы на его месте точно кинул. Может, все же, никаких может, Рика. Сами разберемся. И проводника нам не надо, тем более такого. Тут Юджин стал, как вкопанный. Ни хрена себе. А это что тут такое? Глава 21. Дом, милый дом. Рика уставился себе под ноги. В густой и высокой траве лежало тело. И нет, оно не принадлежало человеку. Это было тело мухи. Точно такое же, как те, которых они ранее расстреляли целый рой. Очень интересно. Юджин двинулся вперед. Буквально через 5 метров обнаружилась выжженная поляна. На ней уже было два тела, одно из них ранее тоже было мухой, но сейчас половина тела была разъедена кислотой, той самой, ярко-оранжевого цвета, что появляется, если убить самца, как там их Петрович называл, мухуя, кажется. Второе тело было изуродовано кислотой еще больше, лишь по хитину, закрывающему голову, Рика смог опознать существо, солдат. Да здесь целое сражение было, буркнул Хороняка. Марго, черт подери, Юджин тут же рванул вперед. Юджин, постой. Рика бросился следом, на ходу вытаскивая из кобуры свой пистолет. Хороняка кряхтел последним, но и у него в руках уже было оружие. Юджин, не так быстро, вновь крикнул Рика. Там может быть опасно, гляди в оба, к черту, рыкнул Юджин. Бежали они минут 5, а затем, прямо перед ними возникло нечто, что и описать то было сложно. Лично Рика назвал бы увиденное каким-то изваянием или статуей в стиле современного искусства, он его несколько недолюбливал, считая, что всякие там абстракции, вердадизм, альтермодерн, минимализм и прочее, лишь прикрытие для неумелого творца, и всем этим он просто прикрывает свои никакущие навыки, или отсутствие вкуса, умения, таланта. Вот и сейчас Рика видел перед собой нечто вроде оплавленного столба, и что он символизирует. Стоп, какие еще, к черту, модерны, стили, символизмы. Это нечто ранее было вполне себе функциональным устройством. Вон, к нему же кабель питания тянется со стороны базы. Что это могло быть? Турель, точно турель. Но что с ней стало? Вокруг останков турели не было ровным счетом ничего, просто выжженная земля. Похоже, кто-то из мухуев таки добрался до турельки. Жаль, хорошая модель была, надежная, вздохнул Хороняка. О, пока Рика собирал все факты и прикидывал, что же тут могло быть, Хороняка уже все и объяснил. Сраные тараканы, выдохнул Юджин, и вновь припустился. Рика и Хороняка пытались за ним поспевать, но Юджин ломился, как раненый лось. Небольшая роща осталась позади, перед ними уже была поляна, на которой за голографическим полем скрывалась, собственно, их база. Рика бежал, и вот только что перед ним была пустая поляна, где ровным счетом ничего не было, лишь качающиеся стебли травы да редкие кустарники, и вдруг, словно бы ты открываешь дверь в морозилку и делаешь шаг вперед, по телу пробегает волна холода. Именно так действует голографическое поле, когда ты через него проходишь. Жутко неприятное ощущение. Рика оказался на той стороне и едва не столкнулся с Юджином, замершим и стоявшим на месте, глядя вперед. Рика тоже огляделся. Вот черт, ну ни хрена себе. Вокруг было полно трупов. Трупов насекомых. Кого тут только не было, и мухи, и солдаты, даже парочку богомолов Рика смог разглядеть. Повсюду следы кислоты, выжженные проплешины, изуродованные тела. Те, кому не досталось ожогов кислотой, были буквально нашпигованы пулями или импульсами. Вот же черт, прошептал Рика. Ему, как и остальным, даже в голову прийти не могло, что чертовы насекомые припрутся сюда. Это ведь далеко от их логова. Хотя они же приземлились в зоне, которую местные муравейником зовут. А зовут так потому, что здесь встречаются насекомые. Похоже, какой-то бегунок наткнулся-таки на десантный модуль, сообщил своим, и далее орава гигантских насекомых решила навестить незваных гостей. За это и поплатились, но Рика заметил движение. Со стороны модуля к ним шел Бабк. Робот был вооружен так, будто собрался на войну. В обеих руках оружие, в одной тяжелый энергопулемет, в другой штурмовая кинетическая винтовка большого калибра. На ногах робота в специальных крепежах покоились пистолеты. За спиной торчала рукоятка дробовика. «Выполняю охрану периметра. Вражеские цели не обнаружены», — сообщил робот. «Где Марго?» — рявкнул Юджин. По его лицу было понятно, насколько он зол и напуган. «Охраняемый объект в секторе 3-6. Что? Где это?» Робот молча указал направление, и это было в стороне от их базы. «Что она там делает?» «Она ранена. Жизни охраняемого объекта ничто не угрожает. Серьезных ранений нет». «Серьезных? Так она ранена? Чертова железяка! Почему не эвакуировал? Почему не отнес на базу?» Юджин, не слушая ответ робота, с места перешел на бег, двигаясь в направлении, указанном Бабкой. Рика тут же последовал за ним. Юджина в таком состоянии и настроении лучше не отпускать одного, наломает еще дров. Однако обошлось. Пробежав метров 30, они сначала увидели одну из автоматических турелей, а затем и Марго, вставшую на колено перед турелью, закрывшую лицо маской и занимающуюся сваркой стойки, на которой и была установлена турель. «Марго, ты в порядке? Что здесь?» «А, Юджин, привет!» Она сдернула сварочную маску с головы и улыбнулась. «Черт, а ведь ей тут досталось!» На лице была запекшаяся кровь, щеки и лоб запачканы грязью, боевой комбез вроде и не поврежден, но все же потрепан. На одной из бронепластин серьезная вмятина. Разглядев Юджина, Марго тут же поменялась в лице. Теперь вместо улыбки она выглядела озабочена, испугана. «Да все в порядке, чего ты? Какого хрена не сообщила, что тут было?» «Да не успела. И опасно это. Что сообщать? Что насекомые ломятся на базу со всех сторон? Турели прекрасно с ними справились и...» «Ага, я вижу. Это что?» Юджин указал на помятую бронепластину скафа. «Чертовы твари под землей подкрались», пояснила Марго, «и ничего страшного не произошло. Мы справились. Чего на подмогу не позвала, вы были далеко. Плюс ты не знаешь, сколько здесь тварей было. Вас бы порвали прежде, чем вы добрались бы до меня. Да что ты такое? Поверь, я знаю, о чем говорю. Они сюда ломились так, будто тут медом намазано. Не понимаю, что им надо было». Юджин облегченно выдохнул. «Черт подери, я уж подумал». «Что? Ничего», буркнул Юджин, «что ты тут делаешь? Турель чиню. Разве не видно? Пока дали передышку, нужно подготовиться. Вдруг еще волна будет. А у вас что, нашли того таракана?» «Нет», покачал головой Юджин, «нашли кучу проблем, перебили кучу насекомых, но все не то. Зато, гляжу, с трофеями. Есть такое. Ну и отлично. Давайте, идите в модуль, приведите себя в порядок, а я здесь закончу и присоединюсь». Марго вернулась на базу только минут через 40, к сожалению, пришлось повозиться с турелью. Чертовы мухи словно бешеные лезли, и главное, взрывались от любого попадания. И хрен бы с ними, да только кислота, которой в них было просто неимоверно много, брызгала во все стороны, оплавила корпус турели, и даже умудрилась пожечь несколько плат, тщательно скрытых за защитными панелями. Так что Марго, закончив со сваркой корпуса и распорок, вынуждена была заменить поврежденные платы, прогнать диагностическую программу, настроить и подключить турель заново к сети. Но, хвала небесам, ей никто не мешал, и новых проблем не возникло. Так что она, закончив, наконец, направилась к базе. Девушка с огромным облегчением приняла душ, переоделась в чистое и вошла в общий отсек, где уже сидели и зубоскалили ее мужики, как она ласково и про себя начала называть хороняку, Юджина и Рика. «Ну, теперь вы рассказывайте, как сходили, чего добыли?» — весело спросила она, грациозно упав на ближайшее свободное кресло, на ходу выхватив из ящика пиво. Все трое удивленно уставились на нее. «Вы чего, Рокот, расслабьтесь, я заперла дверь за собой, он снаружи. Ты уверена в этом? 100%. Видела, как он рвал этих несчастных тварей? Он цел?» — тут же спросил Рика. «Цел и невредим», — кивнула Марго. «Очень жаль», — буркнул Хороняка. «Вот только обожрался так, что ходить не может», — закончила Марго. «Видели бы вы его пузо. обвисла чуть ли не до самой земли. Чтоб он от запора сдох, вновь буркнул Хороняка. Или наоборот, лопнул, хохотнул Юджин. Злые вы, укоризненно покачал головой Рика, и животных не любите. В последнее время мне встречались животные, которые хотели мне же любимому секир башка сделать, а я на такое не согласен, заявил Юджин, лучше я их порешу, чем они меня. Рокот не пытался тебя убить, зато меня пытался, встрял Хороняка. Когда из-за него, Хороняка ткнул пальцем в обличающем жесте на Рика, этот сухой закон пришлось ввести. Будь проклят и он, и кот ваш, и Джек, успокойся, Хороняка. Марго взяла еще одну бутылку пива и протянула ему. На вон, хлебни, глядишь, оживешь и повеселеешь. А эта тварина точно сюда не пролезет? Спросил Хороняка. Точно, славно. С этими словами Хороняка выудил из внутреннего кармана своей жилетки неизменную флягу и в мгновение ока вылил в себя ее содержимое. Марго тяжело вздохнула и неодобрительно покачала головой, затем повернулась к Юджину и Рика. Ну, так как у вас дела, что добыли? Свежие кишочки и тепленькие потруи к потроха, пробормотал Хороняка. Похоже, фляга с пойлом его моментально развезла. Что, какие еще? На, может, тебе чего надо, Хороняка, не вздумай, крикнул Рика, вскочив на ноги. Но было уже поздно. Пьяный Хороняка вскочил, схватил свой рюкзак и просто высыпал его содержимое на низкий столик, вокруг которого все и сидели. Все вскочили, Марго при этом еще и взвизгнула. Ну, Хороняка, ну е-мае-е-е, протянул Юджин. Чего? Не понял тот, обведя всех вокруг мутным взглядом. Это что такое? Прямо-таки с ужасом спросила Марго, глядя на то, что вывалил Хороняка. Тетрофей, гордо сообщил он. И зачем вам эта мерзость? С бульбанизами пожарим, предложил Хороняка, счастливо улыбаясь. А чего? Под пиво пойдет. Марго перекосила, она надула щеки и тут же зажала рот рукой, затем бросилась прочь в сторону туалета, откуда до остальных донеслись крайне неприятные звуки. Тю, обливалась, удивленно протянул Хороняка. Вот дура, сядь уже, дурак старый, приказал Юджин, и Хороняка рухнул на свое место. Он что-то попытался поворчать, однако его вырубило буквально за секунды. Вот ведь козел, с негодованием прошипел Рика. Да чего с него взять, отмахнулся Юджин, прибери это, а я гляну, как там Марго. Спустя минут 10, когда Марго с горем пополам удалось вернуть в общий отсек, она попыталась высказать Хороняке все, что о нем думает, но заметив, что тот уже храпит, уронив голову и пустив слюни себе на грудь, она лишь недовольно поморщилась. «Так зачем вам эта мерзость?» – спросила она. «Ну, колонистам зачем-то надо. Отвезем заказчику вместе с тараканом. Авось чего и заплатит сверху. Хм, а таракана что, тоже добыли?» «Нет, с этим проблема. Встретили кого угодно, но ни одного из тех, кто нам нужен. Вот черт, и где его искать?» «Да есть пара мыслей. Сходим, проверим», Юджин подмигнул Рика. «А это что?» Марго, брезгливо сморщив личико, пальцем указала на хитин, лежащий на краю стола. «Это броня насекомых. Хитин. И зачем он? Тоже продать?» «Да нет, насчет моей доли есть другие планы», заявил Рика. «Какие?» «Хочу нацепить на бабку». «Зачем? Для устрашения?» «Нет, местные говорят, что хитин с легкостью держит пулю, и даже энергоимпульс. А мой робот, ты сама знаешь, частично без брони, знаю, но хитин настолько крепкий, ну, кинетика его не берет, и энергооружие с первого выстрела не пробивает». Хм, любопытство таки побороло брезгливость, и Марго, протянув руку, схватила трофей, принялась вертеть его и разглядывать. «Интересно, что интересного? Да не похоже, чтоб он был такой крепкий, как ты говоришь, но я могу проверить». «Что, пойдем, постреляем?» «Нет, глупый. Есть и другие способы. Закину в анализатор, погляжу через микроскоп. Интересно, что это вообще?» «Ну, я не против», — Рика хлопнул себя по коленям. «А сейчас, простите, вынужден вас покинуть. Сегодня встал рано, и день был слишком уж насыщенным. Пойду спать». «Давай», — кивнул ему Юджин и замолчал, отпивая из бутылки и поглядывая на Марго из-под тишка. «Ну, какие у нас планы?» — спросила Марго. «У нас пока никаких», — усмехнулся Юджин. «Нужно передохнуть немного, расслабиться и поспать. День действительно был непростой, перестрелка была, ты бы видела. Тут тоже было горячо», — заметила Марго. «Да я заметил, как увидел дохлого таракана, бегом бросился сюда». «Почему?» «Думал, что тараканы модуль украли». «Да к черту модуль, я за тебя переживал». «А как, за меня?» С каких это пор ты за меня стал переживать? Всегда переживал, и всегда о тебе думал. Как-то незаметно. Я не выставляю это на показ. Очень даже зря. Наступила неловкая пауза. Марго словно бы чего-то ждала, но Юджин не понимал, чего, хотя, стоит признать, догадывался. Все же с этой женщиной он провел не один день, но, отхлебнул еще пиво и спросил. Так ты цела, не ранена? Нет, я же сказала. Ну, мало ли, ты ведь у нас всегда такая сильная и независимая. Не всегда, а мне казалось иначе. Марго лишь пожала плечами и взяла в руки хитин, лежащий на столе. Что ж, пойду, погляжу, что это, угу, а я тут пока побуду. Стресс после пальбы, знаешь ли, его только алкоголем можно снять, не только. Помнится, был у нас с тобой еще один способ. Был, кивнул Юджин, да только за неимением лучшего мне пришлось искать новые. Ну, зачем сейчас новые, когда есть старый и проверенный, усмехнулась Марго. В конце концов, я тоже побывала в заварушке, и у меня тоже стресс. Так что мы пойдем. Марго грациозно поднялась со своего места, улыбнулась так, что у Юджина все внутри перевернулось, и протянула ему руку. Утро Юджин встретил счастливым и довольным. Повернувшись на бок, он обнаружил Марго, положившую голову на его грудь и тихо сопевшую. Юджин, чтобы не разбудить ее, развернулся в прежнюю позу, закинул руки за голову. Черт, на какой-то миг ему показалось, будто все вернулось, будто и не было этих лет, скитаний в космосе, всего того, что ему пришлось пережить, и того, что он отчаянно топил алкоголем. В голове вновь всплывала картинка, небольшой домик у озера. В последнее время он все чаще задумывается над тем, чтобы остепениться. Может, действительно пора, в конце концов, как бы там ни было, чтобы они друг другу с Марго не говорили, а разбежались по одной простой причине. Марго хотела семью, дом и спокойную жизнь, но Юджин не мог ей этого дать. Его манил космос, ему не сиделось на месте. А теперь, пожалуй, ему всего этого хватило. Ему надоели все эти бесчисленные и однообразные станции, надоело торчать на богом забытых планетах или ковырять астероиды у черта на куличках. В конце концов, у него ведь есть деньги. Да, пусть пока не так много, но скоро они заработают еще. Еще рок-от можно продать, тогда уж точно хватит. Юджин с негодованием отогнал эту мысль. Продать рок-от, это даже звучит мерзко, сродни предательству. Как можно продать это даже не корабль, это дом, его бастион, место, где он всегда в безопасности. Рок-от, его друг и верный соратник, вытащивший не из одной передряги. В конце концов, если бы не рок-от, неизвестно, что бы с Юджином вообще случилось. Именно корабль позволил ему остаться на плаву, помогал ему заработать на жизнь, а он собрался его продать. Юджин негодовал бы еще дольше, однако мысли о доме, спокойной жизни вместе с Марго захватывали его все больше и больше. Эти мысли приносили умиротворение, спокойствие и счастье, так можно назвать это чувство. Все же действительно, он свое отлетал, пора и на покой. Вполне возможно, что это его последний шанс. Марго, тихо позвал он. Не открывая глаз, отозвалась она. А ты все еще хочешь отправиться на тихую, спокойную планету? Конечно, усмехнулась она. Так чего еще не живешь там, а сам как думаешь, глупый? Она таки открыла глаза и взглянула на Юджина. Глава 22. Дача. Юджин, Хроняка и Рика сидели у входа в десантный модуль, потягивали холодные мохито, приготовленные Марго, и любовались природой, или, что точнее, наблюдали, как бабка таскает останки тараканов к огроменной яме, которая должна стать для насекомых братской могилой. Причем трупы робот не скидывал в нее сразу, сначала снимал хитин и прочие части, которые могли стоить денег. Юджин решил, что все это можно либо колонистам впарить, либо попытаться продать на какой-нибудь станции ученым. Уж хитин точно должен продаться. За роботом с недовольным видом ходил рок-от. Бедная животина отожралась так, что огроменный живот чуть ли не по земле терся. Рок-от старателей знатно повеселил, наблюдать, как он нелепо переставляет лапы, как его ведет из-за всего съеденного, было той еще забавой. А знаете что? Вдруг нарушил покой и тишину Рика. Это все мне очень знакомо. Что все? Не понял Юджин. Ну, вот это, сидим у небольшого жилья, зачищаем свой участок от вредителей, и что же тебе это напоминает, будто мы на даче, выпалил Рика, это что еще такое, ну то ли в 20, то ли в 21 веке была такая штука, дача, так что это, в общем, те, кто жил в мегаполисах, покупали небольшой участок земли неподалеку, в городе, нет, за его пределами. Зачем? Чтобы собственноручно выращивать овощи и фрукты. Хаэм, они что, голодали? Спросил Юджин. Ну да, ответил ему Хороняка, это ведь времена общих войн, первый, второй, затем локдаун и год темноты. Что еще за год темноты? Да не помню, вроде у них там вирус какой был или новое оружие. Короче говоря, все эти биржи, сайты, сети, банки, все вырубило. Люди кое-как от этого оправились. Если бы не жесткие правила и законы, человечество бы могло до копии луков скатиться. Хаэм, только из-за того, что голопроектор не работает. Да не только голопроектор. И кстати, их тогда еще не было. Варварские времена. Еще скажи, что гравилеты не изобрели. Не изобрели. Вроде были электромобили, водородные движки, но большинство ездили на движках внутреннего сгорания. Да ладно, они еще в веке 17-м пропали. Да ты совсем, что ли? Тогда паровых машин даже не было. Юджин, ты вообще историю учил? Нет, прогуливал. Оно и видно. Слушайте, встрял, наконец, Рика, никакого голода тогда не было. Нет, экономические кризисы были, и вроде даже есть теория, что первые дачи покупали, чтобы экономить. Но вообще, дача изначально нужна была для выращивания экологически чистых продуктов. Экологически чистых, а в магазинах что, принципиально грязные были? Нет, там были генно-модифицированные, выращиваемые с помощью всяких химикатов. А как еще выращивать можно? Удивился Хороняка. И сейчас так же выращивают. Нет, ну, кошерную зелень может, и не так, не так, хмыкнул Юджин. Но остальное точно по старинке. Да не в том суть, возмутился Рика. Я говорю вам о том, что на даче люди отдыхали, копая грядки, ну, не обязательно, но и так тоже. Для некоторых это был отдых, копать бульбанизы. БРРР, такой отдых врагу не пожелаешь. Да черт, это не важно. Были и такие, но были и те, кто приезжал на дачу отдохнуть. Просто отдохнуть, поваляться в шезлонге, попивая коктейль, или пиво, ну, или пиво. Еще шашлык жарили на шампурах, прямо на открытом огне. Что еще за шампура? Что-то вроде шпаги. Ха, прикольно. Еще бы, если пиво при этом пили, поддержал Юджина Хороняка. Ты про пиво забудь. Вон, видишь, Юджин кивнул в сторону еле ползающего рокота. Тебя бдят. У-у-у, скотина злобная. Пригрозил Хороняка коту кулаком. Короче, я к чему? Продолжил Рика. Может, тоже так попробуем? Как? Я узнал рецепт готовки шашлыка на огне. Мясо еще вчера замариновал. Можем попробовать пожарить. А эти... Как они, шампура? Да все сделал. Ну почему нет? Давай. Рика просиял, вскочил и тут же бросился внутрь модуля. А ты чего сидишь? Повернулся Юджин к Хороняке. А что я должен делать? Ну, пацан ведь сказал. Рецепт готовки шашлыка на огне. И, что? Пацан ведь узнал его, а не я. А огонь мы где возьмем? А понял. Сейчас сделаю. Рика вышел буквально через пару минут. В руках он нес небольшой контейнер, в котором замариновал мясо. В качестве маринада он использовал обычный майонез, что нашел в холодильнике, немного виноградного сока и обычный уксус. Рика очень надеялся, что он не перестарался, и блюдо не получится, мягко говоря, несъедобным. Так вот, мясо, он бухнул контейнер перед Юджином, достал из подмышки самопальные шампуры и положил рядом. «О, а я вижу, ты это давно задумал», — хмыкнул тот. «Угу, пока сюда летели, жутко хотелось попробовать. В конце концов, мы все время в космосе, и очень редко бываем на планетах, тем более таких». Рика развел руки, словно бы показывая на небо над головой, траву, лес, воздух. «Да понял я, понял», — рассмеялся Юджин. «Давай, дерзай, это не быстрый процесс, придется подождать. А где Хороняка? Кстати, я отправил его тебе помочь. Мне, ага, сейчас появится, погоди, да мне еще кое-что нужно, скоро вернусь. Ну окей». Рика тут же бросился к сухому дереву, которое заприметил еще тогда, когда они только сели сюда. Он в течение 10 минут нарубил веток, поломал их, затем принялся за ствол. Орудуя плазменным резаком, нарезал сухое дерево без всяких сложностей, разве что приходилось следить, чтобы будущие дрова не загорелись раньше времени. Они то и дело пытались вспыхнуть, но Рика, готовый к подобному повороту, тут же их тушил. Наконец, закончив, он сгреб свои трофеи и направился назад. Неподалеку от входа в модуль он приготовил небольшую ямку, успел обложить ее камнями, как рекомендовали в рецепте. Осталось всего ничего, разжечь костер, дождаться, пока дрова прогорят, а затем ставить шампура с мясом. Однако когда он оказался рядом с входом, то увиденное, мягко говоря, озадачило его. Там уже был Хороняка, и теперь Рика понял, о какой помощи говорил Юджин. Хороняка приволок огнемет, подключил к его соплу нечто монструозное, явно слепленное только что на коленке. Из этого чего-то вовсю валило пламя, поднимаясь на добрых пару метров вверх. Вокруг прыгал довольный собой Хороняка, орудующий длинным металлическим прутом, которым он, видимо, мог как-то регулировать пламя. Заметив Рика, он радостно помахал ему рукой и заорал, пытаясь перекричать пламя. «Ну, чего замер? Давай, тащи мясо, сейчас пожарим твой шашлык». Рика даже не смог сразу подобрать слов, чтобы ответить ему. Хороняка, ну, видишь ли, спасибо за помощь, но на таком огне мясо не приготовить». «Да, что, мало? Ну, я могу добавить». С этими словами Хороняка обошел свою установку, повернул несколько регуляторов на огнемете, ткнул прутом в монстра, и пламя из него взметнулось уже на добрых 4 метра. «Так пойдет?» – спросил он у Рика. «Нет, черт возьми, Хороняка, нет, не пойдет». «Почему?» – тот был явно оскорблен. «Я хочу пожарить мясо, а не превратить его в пепел». «Так чего тебе надо, треска космическая?» – просил огонь. «На, слушай, спасибо за помощь, но просто сядь, отдыхай и жди. Я сам все сделаю». «Ну, как скажешь», – Хороняка хлопнул себя по ляжкам. Выглядел он явно обиженным. «Серьезно, я сам справлюсь. Эта штука, к сожалению, не подходит». «Да ладно, понял я». Хороняка уже развернулся, явно собираясь отправиться к Юджину и улечься на свой шезлонг. «Хороняка», — позвал его Рика. «Да, а ты не мог бы эту свою штуку? Ау, сейчас вырублю. Ты уверен, что не хочешь попробовать на ней? Может, в следующий раз?» Рика не хотел обижать старого алкаша, но и угощать друзей углями тоже не дело. Когда адское пламя, фонтанирующее из приблуды Хороняки, наконец исчезло, Рика сбросил принесенные дрова в заготовленную яму, затолкал под низ кору и мелкие ветки, после чего разжег огонь. Около часа они трое любовались костром, плясавшим и пожиравшим дерево. «Красиво, черт знает сколько не видел живого огня», — хмыкнул Хороняка. «Угу, как на картинках», — согласился Юджин. «Хотя, казалось бы, что нам мешало разжечь костер. А зачем? Мы уже слишком цивилизованные. Солнечная печь, современная кухня, сухпайки, концентрационные пачки с полезной едой, терморегуляторы на кораблях. Зачем нам костры? Ну да, но ведь красиво и есть в этом что-то дикое, первозданное, не находишь? Огонь всегда такой». Когда дрова уже прогорели, Рика принялся нанизывать мясо на шампура. Он поставил их на специальные рамы, воткнутые в землю рядом с ямкой. Несколько минут, и от костра потянулся поистине изумительный запах. От него прямо кружило голову, и слюнки текли. «Ох ты ж, мать твою, как пахнет!» — пробормотал Юджин. «Если на вкус не хуже, то клянусь, Рика, ты...» Договорить он не успел. В дверях появилась Марго. «Вы вообще за сканблоками следите?» «Нет, а что там? Если кто-то нарисовался бы, включился бы сигнал тревоги», — завил Юджин. «Ты его выключил, ибо, как сам сказал, раздражает». «А точно. Короче, к нам идут трое. Через 15 минут будут здесь». «А откуда идут?» «Со стороны ближайшего городка». «Так это колонисты за покупками, наверняка», — предположил Хороняка. «Может, да, а может и нет. Я бы их встретила раньше, чем они доберутся до нашей базы. О ней никому из местных знать не стоит». «Это верно», — вздохнул Юджин. «Что ж, старый, давай прогуляемся, а Рика пусть тут свой шашлык жарит». «Сколько еще, Рика?» 15 минут. «Окей, как раз обернемся», — кивнул Юджин. Они вдвоем плелись через лес, периодически связываясь с Марго, уточняя свое положение и местонахождение незваных гостей. Получалось, что очень скоро Юджин и Хороняка должны были увидеть, кто же это к ним торопится. Решив не выходить на пустое пространство, они оба засели в кустах и принялись ждать. Кем бы ни были пришельцы, но они должны будут пройти плюс-минус здесь. Увидев их, можно будет принять решение, что делать дальше: обозначить себя или же пришить троицу неизвестных на подходах. Юджин не ошибся. Трое мужчин, пусть и в старых, но все же добротных бронежилетах, с вполне приличными стволами появились минуты через две. Двоих Юджин опознал практически сразу. Это угловые, с которыми они ходили вчера на охоту. А вот кто третий, не понять. Лысый, как коленка, только и склон центра, что ли. Кто это может быть? Может, Тот тип, что вчера на богомола кинулся. В любом случае троица это на врагов не походила, так что Юджин решил им показаться. Эй, он поднялся в кустах, вышел на пустое пространство и громко свистнул, привлекая к себе внимание. Все трое моментально вскинули оружие, однако разглядев Юджина, двое, те самые угловые, что были с ним вчера, тут же оружие опустили. И третий, который в теле клона, тоже, но с небольшой заминкой. Странно, не узнал, что ли? Юджин справедливо решил, что это вчерашний убиенный. Наверняка ожил в новом клон-теле. Вчера они продали трофеи, обзавелись какими-никакими деньгами, и теперь приперлись, чтобы прикупить у старателей оружие, перепродать его, и далее по кругу, набивая денег. Юджин поначалу сильно удивлялся, как же им повезло, что первые встреченные ими люди на хрусте тут же изъявили желание купить оружие. Но теперь все стало на свои места, любой, кто бы с ними столкнулся, начал бы делать то же самое. И более того, никому бы в городе не рассказал, что здесь появились контрабандисты. Зачем плодить конкурентов, если можно преспокойно скупать пушки самим, продавать с двойной, тройной наценкой в городе. Как Юджин понял, гарды наказались редкими жмотами, и в их арсеналах оружие было редким дерьмом, а главное, дешевым и ненадежным. Так что пушки, привезенные старателями, тут были высоко оценены. Вот и эти трое решили делать бизнес. Однако Юджин ошибся со своими выводами. «Это он», — сказал один из угловых. «Знаю», — кивнул клон и двинулся к Юджину. «Черт возьми, борода, удивлен, что увидел тебя здесь, но приятно удивлен. Мы знакомы», — Юджин всматривался в лицо, надеясь узнать незнакомца, однако как это сделать, если у того не было вообще никаких особенностей? Лицо, точная копия сотен и тысяч ему подобных клон-тел, все они похожи, как две капли воды. Еще как, меж тем хмыкнул незнакомец. «Я, Текс, вот черт, такого Юджин совершенно не ожидал. Нет, он надеялся, что Тексу таки передадут послание, но ждал, что это произойдет не так быстро. Я обещал этим парням пару пушек. У вас ведь найдется?» — спросил Текс. «Найдется», — кивнул Юджин. «Вот только откуда я знаю, что ты, действительно Текс, и почему бы тебе самому им не заплатить? Думаю, они не обидятся». «А ну да», — собеседник ухмыльнулся, «все забываю, что у меня новая тушка. Но, видишь ли, когда я заключил контракт с корпорацией в качестве колониста, то использовал поддельную личность. Ну, работа под прикрытием все же». «Ну да, конечно», — ухмыльнулся Юджин. «Именно так, и денег у подставной личности нет. Удобно, удобно. Черт тебя дери», — прошипел Текс. «Это действительно так, окей. Докажи, что ты, это ты. Без меня хрен бы вы с теми пиратами расправились. А ты вообще мог без корабля остаться. Ну что, достаточно. Или напомнить, что вы мне денег должны, не должны. Мы тебе все скинули», — протараторил Хороняка. «Черт, это действительно ты. Хорошо, заплатите парням, будьте любезны», — сухо произнес Текс. «Естественно, когда вернусь в свою шкуру, верну деньги. Так, Марго, Рика, как слышно?» — проговорил Юджин. «На связи», — первой откликнулась Марго. «Милая, пришли, пожалуйста, сюда бабку с двумя отбойниками. К каждому комплект приблуд и три магазина. У вас там все в порядке?» «Да, все хорошо». «Ну ладно, сейчас отправлю». Бабк появился буквально минут через пять. Пока его ждали, стояло неловкое молчание. У Юджина было много вопросов к Тексу, у того, к слову, тоже. Однако говорить в присутствии угловых они оба не хотели. Когда появился Бабк, Юджин взял у него отбойники, все полагающиеся к ним, и передал угловым. «О, ништяк!» — обрадовался один из них. «Порядок!» — кивнул второй, проверив оружие. «Нам тебя ждать, законник?» — спросил один из угловых у Текса. «Нет, сам вернусь, если что», — покачал головой тот. «Ну окей, тогда бывайте». Угловые развернулись и пошли обратно. «Какого черта вы тут делаете?» — прошипел Текс, когда угловые скрылись за деревьями. «Что, не ты ли хотел, чтобы мы за тобой прибыли?» Юджин был крайне удивлен вопросом и тоном законника. «Да, но я не просил вас садиться и тем более контачить, торговать с местными. А что такое? Болеют? О, парни, знали бы вы, в какое дерьмо вляпались. Это из-за города Арматих», — ляпнул Хороняка. «Вашу мать, вы уже в курсе?» — поразился Текс. «Еще бы все угловые об этом твердят. Еще тут нам басни нарассказывали. Какие? Ну что местная шишка, прошлый комендант планеты, с роботыкс якшался, что тут киборг, юнит этой корпорации был, и кучу прочих небылиц. Не таких уж и небылиц, хмуро заметил Текс. «В плане, насчет коменданта, не уверен, но похоже на правду. А насчет киборга, чистейшая правда. Да ладно, лично с ним сталкивался. Пришили урода, еле-еле. Неимоверно живучая тварь». Юджин даже присвистнул. «Я думал, что они, просто сказки журналистов. А уж их способности и вовсе похожи на вранье подростка, начитавшегося про супергероев. Я тоже так раньше думал, но когда столкнулся лицом к лицу, врагу не пожелаю. Так в чем проблема? Почему нам нельзя было садиться? Потому, что вас теперь с хруста не выпустит. Да и меня тоже. Черт». Текс тяжело вздохнул. «Так пойдем-ка, наверное, в наш лагерь, и объясни, пожалуйста, что значит не выпустит». «То и значит», — буркнул Текс, — «любой, кто попытается сбежать с хруста, будет уничтожен. Ну, пусть попробуют догнать. Поверь, попробуют. Не знаю, сказка или нет, но где-то поблизости летает боевой корабль корпоратов. Думаю, ваш рокот ему на один зуб. Водила», — протянул Хороняка. «Да уж, вляпались», — вздохнул Борода. Глава 23. Посиделки на даче. И этот тип улизнул от меня. Текс пересказывал свои похождения настолько эмоционально, будто заново все это переживал. У меня не было возможности достать его иначе. Вы были черт знает где, пока бы долетели, он мог сбежать с хруста. Так что я просто записался в колонисты и отправился вместе с ним. Так себе решение, хмыкнул Юджин, всяко было бы лучше и быстрее дождаться нас, полететь на рокоте, чем продрыхнуть в криокапсуле сколько. Полгода, меньше, гораздо меньше, отмахнулся Текс. Пойми, я просто не мог его упустить. А затем, о, черт, этот запах меня просто сведет с ума. Как же жрать хочется. Пахло действительно вкусно. Задумка Рика явно была не так плоха, как могло показаться на первый взгляд. Хотя, конечно, это было довольно дико, готовить просто под открытым небом и на обычном огне, когда есть солнечная кухня, пищевой комбайн и вся остальная современная техника, рабочая техника. Хотя, стоит признать, есть в этом какая-то романтика. Но, черт возьми, как же долго это все происходит. Готовь они барбекю в солнечной печи, уже давно бы все наелись досыта, выпили бы и успели заново проголодаться. Рика, черт тебя дери. Ну, скоро там, полчаса, Борода. Я когда уходил, было 15 минут. О, так это вы, тот законник, о котором я столько слышала. Из модуля появилась Марго. Мэм, Текс поднялся со своего места, чтобы ее поприветствовать. Марго, рада знакомству. Текс, дико удивлен, что с этими олухами летает такая красавица. Они вас взяли в заложницы? Ой, да бросьте. Рассмеялась Марго. Ммм, вы посмотрите, какими галантными нынче стали легавые. Заржал Хороняка. Ты бы помолчал, угрожающе предложил ему Текс. Так, и что дальше? Вот прибыл ты за этим типом, и... Юджин вернул разговор в прежнее русло. Пришлось побегать, поискать его, но он не подвел, занялся любимым делом. Это каким? Начал убивать чистильщиков. Что, этот тип просто помешан на них? Я ловил его за то, что он уничтожил филиал чистильщиков на Палайме. На Палайме? В этой дыре? Что еще за Палайма? Нахмурилась Марго. Планета на отшибе. Гнойник, которых мало. Там тебе и рабство, и наркота. А население? Один сплошной сброд, которых посадили бы навсегда, вздумай они появиться в обитаемой части Вселенной. И тип, на которого вы охотитесь, Текс умудрился на этой Палайме разорить базу чистильщиков. С удивлением уточнила Марго. Разорить? Хмыкнул Текс. Он тупо всех убил. 44 человека в течение 2 дней. Серьезный парень, уважительно заметил Юджин. Но погоди, ты ловишь человека, который на одной из самых опасных планет, населенной отпетыми бандитами, умудрился перебить чистильщиков. Именно. Черт, да парню медаль надо дать, а не, закон есть закон, перебил его Текс. Тем более парень умудрился грохнуть чистильщиков на золотых мирах. Кем бы ты ни был, но если тебя туда пустили, не смей никого трогать, соблюдай закон. Ну, вот не согласен. Чистильщики – это паразиты, их нужно давить. И парень правильным делом занимается, он серийный убийца. Побольше бы таких серийных убийц, и мир стал бы безопаснее. Вы вообще на чьей стороне? Козлы, возмутился Текс, есть закон, его должны соблюдать все. Если закон заставляет сажать ребят, которые уничтожают всякую гниду, а эту саму гниду вместо того, чтобы болтаться в петле, разрешает отпускать, в жопу такой закон. Текс побагровел и явно приготовился выдать длинный монолог на тему закона и необходимости его соблюдать, но тут встрял Хороняка. В жизни о таком не слышал. Ты серьезно? Тип охотится на чистильщиков? Да. Кто он такой и откуда взялся? Текс вздохнул. Слышали про корпорацию Эквилибриум? Не еет. Задумавшись ненадолго, протянул Юджин. Тоже нет, покачала головой и Марго. А я вроде слышал, неуверенно заметил Хороняка, какие-то то ли фанатики, то ли сектанты. Ни то, ни другое. Эта корпорация была создана группой выдающихся ученых. Когда был бум на корпорации, когда они появлялись, как грибы после дождя, ученые создали Эквилибриум. Рика отвлекся от костра и оттарабанил все это, как на экзамене. Их целью было создание идеального общества, социума, где не нарушается закон, все живут в гармонии. Ну, понятно, утописты, хмыкнул Юджин. В целом, так и есть, согласился с ним Текс. Вот только у этих ребят даже тогда были такие технологии, какие нам и не снились. Это, например, колонии нанороботов, самообучающиеся, саморазвивающиеся и огромные деньги и производственные мощности, позволяющие произвести что угодно, когда угодно и в любых количествах. А наш парень тут при чем? Спросил Хороняка. В какой-то момент директорат Эквилибриума понял, что без бойцов, без защитников, их лучшее общество не создать. Бунты? Нет, внешние враги. Собственно, с этого все и началось. Эти ребятки начали создавать пушки и броню, которая теперь доступна всем. А еще у них существовали специальные программы по обучению бойцов. Довольно специфические программы. О, а вот об этом я вроде слышал, встрял Юджин. Это ведь они набор стимуляторов сделали, они. Правда, сейчас набор претерпел серьезные изменения. Стал не настолько эффективный, но зато и не настолько опасный для пользователя. Раньше у многих башню срывало от той химии, но я не о том. Эквилибриум тренировали себе бойцов по довольно специфическим программам, а затем в директорате появился хитрый и смышленый тип, решивший на этом заработать. С ним, конечно, разобрались, однако много чего секретного ушло в мир. Да и в самом Эквилибриуме наступили сложные времена, закончившиеся тем, что корпорация просто развалилась. Прекрасная история, но при чем здесь тип, на которого ты охотился? Есть версия, что он является скаутом Эквилибриума, носителем технологии корпорации и человеком, который знает множество тайн корпораций. А вот и оно, истинное лицо правосудия, усмехнулся Хороняка. Ты ищешь парня не из-за того, что он щелкает чистильщиков, как орехи, вам нужно то, что у него есть, что знает и что умеет. Я искал его именно как убийцу, зло бросил Текс. Далее сдам его в ближайшее отделение полиции, и моя работа на этом закончена. Что с ним произойдет дальше, не моя проблема. Главное, чтобы не отпустили. Гляди, отпустит его. Он станет подопытной крысой, и умереть ему позволит только тогда, когда выкачают все секреты. Текс скривился, давая понять, что обсуждать это не намерен. Так ты поймал этого парня? Поймал, кивнул Текс. Очень жаль, ты на чьей вообще стороне? Возмутился законник. На стороне тех, кто чистит этот мир от всякого сброда вроде чистильщиков, жестко ответил Юджин. А, черт, мне надоело спорить. И вообще, плевать, как скажешь. Так ты поймал этого парня, работу свою выполнил и теперь хочу свалить отсюда, передать задержанного полиции на ближайшей цивилизованной планете. И в чем проблема? В том, что Серж, нынешний комендант Хруста, не позволяет мне улететь. Вообще никому не позволяет. Так что думаешь делать? Спросил Юджин. Для начала хочу узнать, где ваш корабль, на чем вы прилетели, в каком он состоянии. Наш корабль в 500 миль отсюда, это Рокот, и состояние у него, как обычно, идеальное. Так почему не здесь сели? Чтобы прилетели корпораты и разнесли нас с воздуха, вот уж нет. Так что ж, уже что-то проясняется, вздохнул Текс. Теперь следующий вопрос. Зачем вы прилетели? За тобой, конечно же, не ври мне. Вам что-то здесь надо. Что? Ну, получили небольшой заказ на местную фауну. Ага, понятно. А от меня вам что надо? С чего ты взял, что нам от тебя что-то надо? Если бы даже случилось лютейшее совпадение, что вам подогнали работу здесь, на Хрусте, вы бы ни за что не стали со мной связываться. Мол, вот тебе легавые деньги, и отвали, мы тебя не знаем. Но нет, вы через угловых маякнули, что находитесь здесь. Так что вам от меня нужно? Юджин хмыкнул. А от тебя ничего не укроешь? Да, обычная логика. Да и факты говорят все сами. Ну так, мы хотим подписать с тобой контракт. На тебя работать, короче. Текс выглядел явно удивленным. Хм, забавно, я вообще-то хотел предложить то же самое. Ты, зачем? Ха, ну, мне нужен корабль, чтобы убраться отсюда, чтобы доставить задержанного, и чтобы этот корабль всякая сволочь не посмела задержать, остановить или еще чего сделать. А вот зачем контракт вам, хотя... Погоди, нет, не говори, я сейчас догадаюсь. Вы везете что-то запрещенное, хотите за счет того, что находитесь на службе у законника, протащить это куда-то? Нет, похоже, что нет. Значит, хотите куда-то попасть? Тоже нет. Вы вляпались в неприятности, и вам нужно прикрытие. О, вижу, что хоть и не попал, но довольно близко. Ладно, теперь говори, что вам нужно. Хотим, чтобы ты заключился с нами контракт, скажем, на полгода. Так, и дата его начала была бы 4 месяца назад. Ха, ну, теперь все стало на свои места. Хрен вам, вы наверняка куда-то вляпались. Вам нужно алиби, да, мол, вас там не было, или же вы в тот момент были хрен знает где, и я это подтвердить должен буду. Ни хрена, так не пойдет, вы наверняка где-то засветились. Подставитесь сами и меня подставите. Мы нигде не засветились. Не рассказывай мне сказки. В жизни не поверю, что нигде не встретился корабль, или вы не заходили на станцию для ремонта или заправки. Где-то да вылезет идентификатор корабля, и это вас погубит. И меня с вами заодно, если впишусь в это. Мы использовали другой идентификатор. Рокот нигде не светился, торчал все это время в далекой системе, на добывающей станции в ангаре. Охренеть, ты не забыл, кому это говоришь? Я могу повязать вас всех. Черт, да мне за вас премия положена. Подделка идентификатора – это тяжкое преступление. Вы, банда, знаешь что? Забудь. Юджин откинулся на спинку своего кресла, сложил руки на груди и спокойно продолжил. Можешь не подписывать с нами контракт, можешь попытаться нас арестовать. А, кстати, бабка, если этот тип дернется, пришей его. Думаешь, сраный от меня остановит? Зло ощерился Текс. Этот может, спокойно кивнул Юджин. Продолжим. Как я и сказал, можешь попытаться нас арестовать, но потом ты будешь куковать здесь с кучей задержанных до скончания веков. Уверен, Гарден тебя ни за что отсюда не отпустит. Город Арматиха слишком ценен. Проще тебя слить, будто и не прилетал сюда. Они наверняка решат рискнуть. От убитого законника проще откреститься, чем потерять кучу бабла из-за того, что он, отбыв с планеты, растреплет информацию о находке. Так что забудь, кукуй здесь, сколько хочешь, а мы как-нибудь справимся и без тебя. Ну ты и засранец, хмыкнул Текс. С кем поведешься, так тебе и надо, заржал хороняка. Ладно, я согласен, проворчал Текс, но нахрена вам контракт, что такого вы натворили? Хотя нет, стоп, не говори, я не хочу об этом знать. И не собирался, усмехнулся Юджин, а то ты еще нам пару статей припишешь. Так, хорошо, с этим мы решили, но что дальше? Как нам сбежать с планеты? Да все просто, вызовем корабль, погрузимся и улетим. Всего и делов, беззаботно заявил Хороняка. Нет, так не пойдет. Забыл, что где-то в системе может быть корабль Гарден. Он вас не перехватил по пути к планете, но когда будем взлетать, нас пришибут в момент. Ты недооцениваешь меня и Рокот, гордо заявил Юджин. Не из таких переделок выбирались. Проверять это... Ты знаешь, мне не особо хочется. В подобных ситуациях полагаюсь только на себя. Ну, тут у тебя выбора нет. Все равно план не очень. Вопрос, как мы улетим отсюда, сам по себе важен. А ведь мне еще как-то нужно забрать тапка. Кого? Задержанного. Почему тапок? Потому что так его зовут. Кличка такая, тапок. Местные прозвали. За что? За то, что он и тут чистильщиков шлепает, что твоя мухобойка. Ха. Но в чем такие сложности его забрать? Гарденовцы думают, что он работает на Роботекс. С чего они это взяли? Долгая история. Если коротко, чертов киборг использовал его чип, но парень здесь ни при чем. Чистильщиков он грохнул, однозначно, но вот все остальное. Кто он, тапок или киборг? И я уже совсем запутался, тыково ловил то, хмыкнул Юджин. Изначально тапка, но затем ловил и киборга. Значит, киборга грохнул, тапка поймал. И тапка надо вывести, правильно тебя понял, да, так, вздохнул Юджин, то есть проблем у нас добавилось, нужно забрать тебя, пленника, и только потом смываться, плюс на орбите нас может караулить боевой корабль, готовый разнести в щепки, едва мы появимся, ничего не забыл, вроде нет, ладно, тогда давай по пунктам, как нам вытащить твоего пленника, не знаю, надо подумать, дайте мне пару дней, Что, хочешь организовать нападение? Ну, похоже, выбора нет. Устроим налет, вытащим тапка, отходим к кораблю и улетаем. Звучит слишком рискованно. Ну, нет других вариантов пока. Может, еще чего придумаю, но сейчас ничего в голову не идет. Хм, ну окей. Вот только нам как-то бы в город попасть. Зачем? Затем, что если мы планируем налет, нам нужно знать место, где действовать придется. Текс задумался, но затем помотал головой. Не выйдет. Вы не сможете пройти ворота, тут же поймают. Все колонисты проходят идентификацию? Да. Гарден ведь ловит маров, так что, ладно, надо думать. Хотя бы план города раздобуть. Это можно. Что-то решим. Эй, парни, позвал Рика, готово. Ну, наконец-то, я уж думал, с голоду помирать придется. Проворчал Хороняка, поднимаясь из своего кресла. Рика, хлопотавший у огня, снял свои шампуры и передал товарищам. Юджин, взявший свою порцию, демонстративно осмотрел ее. «Эй, Рика, чего? А чье это мясо? А, ну, это не из твоих запасов. Пошел ты, борода. Из каких еще запасов?» Текс, уже вгрызающийся в кусок поджаренного, хрустящего мяса, уставился на старателей. «Расслабься, это они так шутят», — успокоил его Хороняка. «О чем? О своем. Забудь. Держите, мальчики». Марго выставила на стол картонный ящик с 6 банками пива. «О, ожил Юджин. Отстой». Хороняка же скривился, будто горькую микстуру увидел. «Марго, ты чего? Рокот же», — пробормотал Рика. «Расслабься. Он обожрался так, что еле ходил. Подкараулила его, когда бедолага забрел в один из отсеков и завалился спать. Закрыла его там. Кайф». Хороняка прямо-таки светился от счастья, схватил банку, моментально вскрыл и опорожнил одним глотком. «Вы что, пить бросили? Или только по выходным?» Удивленно оглядел всех присутствующих Текс. «С нами теперь Рокот. Чертова тварь чует алкоголь и пьяных за версту. При этом люто ненавидит запах перегара», — пояснил Рика. «Рокот, кот модифицированный, типа болотных котов? Понятия не имею, кто такие болотные коты, но да, это модификант», — согласился Рика. «Ха, никогда таких не видел. А правда, что они на насекомых охотятся?» «Правда, рвал тут тараканов как тузик грелку», — рассмеялась Марго. «И что, цел остался, ни царапинки. Надо же, кстати, а чего это вы в муравейнике осели? Могли бы куда севернее отправиться, или восточнее? Наша разведка говорит, что там не очень безопасно», — пояснил Юджин. «Вот и выбрали это место. Разведка? А кто у нас разведка?» Вкратчиво поинтересовался Текс. «Этого я тебе не скажу. Что ж, попытка, не пытка». Некоторое время просто молча ели мясо, приготовленное Рика. Причмокивали, качали головами в восхищении и восторженно мычали. «Это действительно охренительно вкусно. Ничего в жизни вкуснее не пробовал», — в который уже раз повторял Юджин. «Мы просто все привыкли к рафинированной еде», — кивал Хороняка. «Слушайте, а что еще можно на обычном костре приготовить?» — заинтересовалась Марго. «Может, сухпайки разогреть?» «Нет, боюсь, не очень получится», — покачал головой Рика. «Ну вы и дикари», — рассмеялся Текс. «В жизни бы не подумал, что встречу людей, которые будут в шоке от мяса, зажаренного на костре. Можно подумать, что ты такое пробовал когда-нибудь в жизни», — проворчал Хороняка. «Ты знаешь, последний месяц только так и питаюсь. Правда, не всегда удается мясо достать, и после этого еще мы дикари», — хмыкнул Юджин. «Так, предлагаю тост за Рика и его дачу. Черт меня дери, но обязательно нужно повторить. Что еще за дача?» — спросил Текс. «Вон, сейчас тебе Рика пояснит». Глава 24. Новые обстоятельства. Последние 2 дня прошли тихо, без происшествий. Ну, если не считать таковым Марго, выскочившую из десантного модуля так, будто за ней кто-то гнался. Рика, Хороняка и Юджин даже пиво побросали и схватились за оружие, но причина такого поведения Марго была вовсе не в испуге, опасности или в чем-то подобном. Просто последние дни она пристально изучала останки тараканов и сделала, как сама выражалась, поразительное открытие. «И в чем его поразительность?» — поинтересовался Юджин. «В том, что эти существа были в космосе. Возможно, на другой планете», — протараторила Марго. «Вполне возможно, что они разумные и умеют путешествовать между системами, как мы». «Как мы», — хмыкнул Хороняка. «Вот уж вряд ли. Не верю я, что тупые тараканы до такого могли додуматься. Тем более, что ни мы, ни кто-либо еще ни разу их не встречали», — согласился с Хоронякой Рика. «С чего ты вообще такие выводы сделала?» — спросил Юджин. «Видите ли, оказалось, что хитин у насекомых хруста формировался достаточно интересно, по слоям, они словно бы нарастали друг на друга, сегодня один, завтра второй. При этом на хитине могли остаться частички земли, растений, все, что угодно, все, что прилипало к хитину, там и оставалось, будучи закрыто последующим слоем. Так вот, на одной из пластин Марго обнаружила серую пыль. И что?» – не понял Юджин. «Серая пыль – это просто название», – пояснил Рика, – «целая смесь различных элементов, которые не встречаются на планетах, пока не встречались. Подобное можно встретить только на астероидах. Это пыль что, дорогая?» – оживился Хороняка.